там такое?» — раздался высокий, надтреснутый голос. Джейн вздрогнула и отпрянула назад, к Кристине. В дальнем конце комнаты в кресле у камина сидела фигура, вид которой привел Джейн в ужас. Отблески огня освещали древнего старика, такого древнего, что он больше походил на тень, чем на человека. У него были бледные тонкие губы, жидкая седая борода, и хотя его голову прикрывала темная бархатная шапочка, Джейн заметила, что он совершенно лыс. Одет старик был в старомодный халат из выцветшего шелка и в вышитые туфли, болтавшиеся на его тощих ногах. «Итак?» — изрек он, вынимая изо рта длинную изогнутую трубку. «Джейн, наконец, явилась!» Старик встал и приблизился к ней. По его лицу блуждала жутковатая улыбка, а запавшие глаза блестели недобрым огнем. «Надеюсь, путешествие было приятным, моя дорогая!» — проскрипел он и, прижав к себе Джейн костлявой рукой, поцеловал ее в щеку. От прикосновения его седой бороды Джейн вскрикнула и отскочила назад. «Хе-хе-хе!» — засмеялся старик мерзким скрипучим смехом. «Она пришла из-за леса вместе с мальчиками, прадедушка», — сказала Кристина. «Да? И как им удалось ее поймать?» «Ей надоело быть самой старшей. Она швырнула в блюдо свою коробку с красками и разбила Валентину коленку». «Так», — просвистел жуткий скрипучий голос. «Капризы! Отлично!» — он пискляво захихикал. «У нас ты будешь самый младший, моей самой младшей праправнучкой. Но учти, капризничать я не позволяю. Вот так, дорогая. Ну, подходи поближе и присаживайся к огню. Хочешь чаю или вишневой наливки?» «Нет-нет», — воскликнула Джейн, — «это недоразумение. Мне нужно домой. Я живу в доме номер 17 по Черешневой улице». «Жили, вы хотите сказать?» — торжествующе поправил ее Валентин. «Теперь вы живете здесь». «Как вы не понимаете?» — в отчаянии запротестовала Джейн. «Я не хочу здесь жить. Я хочу домой». «Ерунда!» — оборвал ее прадедушка. «Дом номер 17 — ужасное место. Тесное и душное. Повсюду эти новомодные штучки. К тому же там ты была несчастлива. Я знаю, что значит быть старшей. Все время работать вместо того, чтобы развлекаться. Но у нас...» — он взмахнул трубкой. «У нас ты будешь милой крошкой, лапочкой, сокровищем. И ты никогда не вернешься назад». «Никогда!» — будто эхо подхватили Уильям и Эверард, приплясывая вокруг Джейн. «Но я должна вернуться, и я вернусь!» — заплакала Джейн. Старик улыбнулся своей жуткой беззубой улыбкой. «Неужели ты думаешь, что мы тебя отпустим?» — поинтересовался он, и его глаза недобро сверкнули. «Ты разбила наше блюдо. Изволь за это расплатиться. Кристина, Валентин, Вильям и Эверард желают, чтобы ты стала их младшей сестрой. А я хочу, чтобы ты была моей самой маленькой праправнучкой. Кроме того, ты нам задолжала еще кое-что. Ты разбила Валентину коленку». «Я извинюсь перед ним. Я отдам ему свои краски». «У него есть свои». «Тогда обруч». «Он уже вышел из того возраста, когда играют в обруч». «Ну тогда...» — Джейн запнулась. «Тогда я выйду за него замуж, когда вырасту». Прадедушка расхохотался. Джейн умоляюще взглянула на Валентина. Тот покачал головой. «Боюсь, это уже слишком поздно», — грустно сказал он. «Ведь я давным-давно вырос». «Но почему? Но как? Я ничего не понимаю. Где я?» — плакала Джейн, в ужасе оглядываясь вокруг. «Очень далеко от своего дома, дитя мое, очень далеко», — проскрипел прадедушка. «Ты перенеслась в прошлое, на 60 лет назад, когда мальчики и Кристина были еще маленькими». Сквозь слезы Джейн видела его страшный пылающий взгляд. «Но как мне попасть домой?» — прошептала она. «Никак. Ты останешься здесь. Ничего другого тебе не остается. Не забывай, что ты в прошлом. Ни близнецы, ни Майкл, ни даже твой папа с мамой еще не родились. Дом номер 17 еще не построен. Тебе некуда возвращаться». «Нет, нет!» — кричала Джейн. «Это неправда! Этого не может быть!»